Бхагаван Шри Сатья Сай Баба, Джняна Вахини, поток вечной мудрости. Как могла исчезать с восходом солнца, так и невежество рассеивается светом знания. Знание достигается непрерывным исследованием. Человек должен постоянно заниматься исследованием сущности Брахмана, абсолютного сознания Бога. Реальности я, изменений, происходящих с индивидуумом в момент рождения, смерти и тому подобного. Как вы очищаете шелуху с риса, также и ум должен быть очищен от невежества, приставшего к нему, путем частого применения наждак, исследования атмана истинного «я». Только когда человек обретет полное знание, он сможет получить освобождение, или иными словами, достичь мокши. После того, как человек достигает знания атмана, о котором говорилось выше, он должен следовать по пути брахмана и действовать в соответствии с этой новой мудростью. Все сомнения, порождающие ум, необходимо разрешить путем обращения за советом к тем, кто знает, к истинным учителям, садгуру, философам и поводырям, которых человеку посчастливится встретить. Пока человек полностью не утвердится на пути, указанном гуру или шастрами, священными писаниями, он должен тщательно следовать всем правилам и указаниям, а также находиться в обществе гуру, или же тем или иным образом поддерживать с ним связь. Поскольку человек может быстро продвигаться на духовном пути только в том случае, если постоянно находится рядом с мудрецами, осознающими истину, он должен с безграничным отречением и искренней решимостью следовать указаниям учителей и священных писаний. Это настоящее подвижничество, тапас. Оно приводит человека к высшей цели. Когда невежество и сопутствующие ему заблуждения исчезают, а атман, божественный дух, внутренняя побудительная сила, присутствующая в каждом, сияет во всем своем великолепии. Все, что мы видим, это мираж, некое наложение на реальность, ошибочное приятие одного за другое. Все материальные объекты имеют начало и конец, они развиваются и возвращаются к исходному состоянию. Существует как эволюция, так и инволюция. После того, как все поглощается инволюцией, пралаей, остается лишь причинная субстанция, или мула-пракрити. После растворения Вселенной продолжает существовать только непроявленная причина. Когда золото плавят в тигле, оно излучает удивительно желтое сияние. Откуда исходит этот свет? От золота или от огня? Произошло следующее. Огонь только удалил шлак, а сияние всегда было присуще золоту. Это сама его сущность. Огонь – это всего лишь инструмент для удаления шлака. Огонь ничего не добавил к золоту в тигле. Если бы огонь мог сообщить сияние, то почему палка, трава или камень, помещенные в огонь, не начинают сиять подобно золоту? Следовательно, можно заключить, что сияние исходит не от огня, а от внутренней сущности золота. Пребывающий внутри атман, пратягатма, отличен от пяти оболочек человека, панчакош. Он сам излучает свет, он – свидетель деятельности, результатов действия трех качеств природы гун. Он неподвижен, он чист и свят. Он вечен, он неделим, способен к самопроявлению. Он есть покой, он не имеет конца, он сама мудрость. Человек должен осознать, что на самом деле он и есть этот атман. На пути осознания атмана, этого воплощения мудрости Джняна Сварупы, есть четыре препятствия, которые следует преодолеть. Сон, лая, неустойчивость ума или невежество, скрывающее истину, викшепам, упадок, разрушение, кшая, и наслаждение блаженством, раса свадана. Рассмотрим их одно за другим. Лайя, сон. Когда ум отключается от внешнего мира, то вследствие непреодолимого влияния самсары, непрерывного потока изменений, свойственных проявленному миру, он погружается в глубокий сон, сушупти. Сушупти. Духовный искатель, сатака, должен остановить эту тенденцию и попытаться сосредоточить ум на атмавичаре, исследовании сущности атмана. Он должен следить за умом, чтобы оставаться бодрствующим. Ему следует выявить обстоятельства, вызывающие сонливость, и вовремя их устранить. Он должен снова и снова начинать процесс медитации тьяны. Самая распространенная причина того, что человек поддается дремоте и соскальзывает в сон во время тьяны, это, конечно же, неправильное пищеварение. Переедание, истощение по причине чрезмерной подвижности, недосыпание ночью – все это также порождает сонливость. Потому, если вы провели бессонную ночь, вы можете немного поспать, около полудня. Хотя, как правило, те, кто практикует тхьяну, должны избегать дневного сна. Не принимайте пищу, пока не почувствуете полноценного голода. Практикуйте искусство умеренного питания. Когда вы почувствуете, что желудок на три четверти полон, воздержитесь от дальнейшего принятия пищи. То есть вы должны остановиться, даже если чувствуете, что можете съесть еще немного. Как можно приучить желудок функционировать должным образом? Только так. Чрезмерная физическая нагрузка также нежелательна. Даже в ходьбе можно переусердствовать. Вы можете походить пешком, пока не преодолеете сонливость, но запомните, вам не следует погружаться в дхьяну сразу после того, как вы отогнали дремоту. Викшепа. Неустойчивость, рассеянность ума. Ум имеет склонность устремляться к внешним объектам, поэтому необходимо постоянно прилагать усилия, чтобы отвлечь его от чувственных впечатлений и обратить внутрь. Это следует делать посредством тщательного интеллектуального исследования. Учитесь различать и приходить к твердому внутреннему убеждению, что все, к чему стремится ум, мимолетно, приходящее, изменчиво и обречено на разрушение, а следовательно, нереально, не является истиной. Убедите себя в том, что то, чего человек добивается, считая приятным или избегает, расценивая как неприятное, всего лишь приходящее следствие контакта органов чувств с объектами. Научитесь избегать таким образом отвлекающего воздействия внешнего мира и глубоко погрузитесь в дхьяну. Воробей, преследуемый ястребом, в отчаянии ищет защиты в доме, но потом ему снова не терпится улететь прочь, не так ли? Так и ум стремится снова выйти во внешний мир, покидая атмана, в котором он на время находит прибежище. Викшепа – это свойство ума, непреодолимое желание убежать обратно в мир из найденного убежища. Только преодоление викшепы может помочь ему достичь концентрации, необходимой для дхьяны. Кшайя. Упадок, разрушение. Бессознательные и подсознательные импульсы и чувственные инстинкты и привязанности с огромной силой притягивают ум к внешнему миру и его бесчисленным соблазнам. От этого он испытывает невыразимые страдания и может даже потеряться в глубине. Эта стадия называется упадком или кшайей. Состояние инертности, безразличия, в которое человек погружается под влиянием отчаяния, нельзя назвать самадхи. Он может передаваться мечтам, грезить наяву, чтобы забыть о страданиях, или же начать строить воздушные замки. Все это из-за привязанности, из-за искушения внешнего мира. Но есть и другой вид привязанности – привязанность к внутреннему миру, построение в уме различных планов и проектов по достижению для себя лучшей жизни в будущем по сравнению с прошлым. И то, и другое составляет то, что называется кшайей. Основой того и другого – соблазны внешнего мира. Пристрастие порождает желание, а желание ведет к построению планов на будущее. Раса Асвадана. Наслаждение блаженством. Когда кшая и викшепа преодолены, человек достигает савикальпананды, блаженства от высшего контакта субъекта и объекта. Эта стадия называется раса Асвадана или наслаждение блаженством. Но даже это состояние не является высшим и величайшим блаженством, которое не достигается и не обретается, а которое просто есть. Скажем, просто осознается. Раса – сладость, самадхи – слияние субъекта и объекта. Это тоже искушение, которого необходимо остерегаться, ибо это еще не последняя ступень. Эта радость настолько велика, что может стать помехой. Она похожа на радость человека, только что сбросившего огромную ношу, которую он долго нес, или на ликование жадного человека, только что убившего змея, хранявшего несметное сокровище, которым он хотел завладеть. Убийство змея – это частичное слияние с Богом, савикальпа самадхи. Овладение тем же сокровищем – вот это и есть нирвикальпа самадхи, высшая стадия. Когда восходит солнце, темнота и все неудобства, возникающие из-за нее, исчезают. Также для того, кто осознал атмана, больше нет никаких оков, равно как и страданиями причиняемых. Заблуждение свойственно только тем, кто забывает истинное положение. Эгоизм – вот величайший фактор, заставляющий людей забывать фундаментальную истину о самих себе. Как только эгоизм завладевает человеком, он соскальзывает с высоты совершенства, начинается его низвержение с вершины лестницы вниз. Череда быстрых падений с одной ступени на другую, в результате чего он оказывается на самом внешнем уровне. Эгоизм порождает разногласия, ненависть и привязанность. Из-за привязанности и любви к материальным объектам и даже из-за зависти и ненависти человек окунается в деятельность и погружается в мир. Это ведет к очередному воплощению в физическом теле и к дальнейшему усилению эгоизма. чтобы освободиться от пут удовольствия и более поочередно тянущих его то в одну, то в другую сторону, человек должен избавиться от отождествления себя с телом и избегать совершения эгоцентричных действий. Для этого, в свою очередь, необходимо отсутствие привязанности и ненависти. Желание – главный враг освобождения или мокша. Желание не дает человеку вырваться из круговорота рождения и смерти. Оно порождает бесконечное беспокойство и беды. Благодаря исследованию в этих направлениях, знание становится чище и ярче, человек достигает освобождения. Мокша всего лишь одно слово для обозначения независимости, независимости от внешних факторов или других людей. Если ум тщательно контролировать и тренировать, он способен привести человека к освобождению. Ум должен быть погружен в мысли о Боге. Это поможет в исследовании природы реальности. Сознание личного «я» или «эго» угаснет и исчезнет, когда ум будет свободен от тяги к чему-либо и когда он станет чистым. Не затрагиваться миром и мирским даже в малейшей степени – вот путь к самореализации. Самореализация достигается не в сварге на небесах и не на горе Кайласа, мифической обители Шивы. Пламя желания невозможно погасить, пока ум не побежден. Ум невозможно победить, пока не обуздано пламя желаний. Ум – семя, желание – дерево. Вырвать это дерево с корня может только атмаджняна, знание атмана. Таким образом, эти три вещи взаимосвязаны – ум, желание и атмаджняна. Дживанмукта, достигший освобождения при жизни, прочно утвердится в знании атмана. Он достиг этого знания путем раздумия о мити и ложности мира и глубокого рассмотрения его несостоятельности и недостатков. Таким путем он постиг природу удовольствия и страданий и развил в себе невозмутимость по отношению к ним. Он знает, что богатство, мирская радость и удовольствие ничего не стоят и даже таят в себе яд. Он принимает похвалу, осуждение и даже удары судьбы со спокойной уверенностью в себе, будучи невозмутимым как в чести, так и без чести. Конечно, Дживанмукта достигает этой стадии только с помощью суровой дисциплины и неослабевающего рвения на протяжении всех тех лет, когда несчастье и сомнения пытались сбить его с пути. Поражения только делали его самоконтроль строже, и он только ревностно не следовал предписанным правилам. Дживанмукта не имеет и следа желания жить. В любой момент он готов соскользнуть в объятия смерти. Непосредственное восприятие брахмана, апарокша брахмаджняна, так называется стадия, когда для ученика больше не существует сомнений относительно невероятности или невозможности чего-либо. Ему ясно, что две сущности, индивидуальная душа джива и брахман, есть одно. Всегда были одним и всегда будут одним. Когда ученик достигает этой стадии, он не будет больше испытывать замешательства, принимать одно за другое или накладывать одно на другое. Он не примет ошибочно веревку за змею. Он будет знать, что все время существовала только веревка. Также он не будет страдать от абхаса авараны, заблуждения по поводу своей истинной природы. То есть, он не будет заявлять, как раньше, что в нем нет сияния брахмана. В сердце и центре каждой дживы находится параматман, Всевышний, Высшее Я, который меньше самой крошечной молекулы и больше самого большого воспринимаемого объекта, мельче мельчайшего и громаднее самого огромного. Поэтому мудрый джняни, которому открыто внутреннее видение атмана, никогда не будет скорбеть или страдать от горя. Атман есть везде, в каждом живом существе, будь то муравей или слон. Весь мир пронизан и поддерживается этим неуловимым атманом. Садхака, духовный подвижник, должен перенаправить свое внимание с внешнего мира и сосредоточиться на внутреннем. Он должен обратить свой взор к атману, он должен проанализировать процесс, происходящий в его уме, и открыть для себя, откуда возникают все модификации возбуждения ума. В результате такой практики малейшие следы намерения и желания должны исчезнуть. В конце концов, единственной идеей, которая остается в уме, будет идея брахмана. Единственным чувством, которое будет занимать ум, будет ощущение блаженства, которое возникает в результате утверждения ума на стадии сат-чит-ананды – бытия, сознания, блаженства. Такого мудреца не будет затрагивать ни радость, ни горе, ибо он полностью погружен в океан атма-ананды – блаженство истинного «я», к который выше и за пределами всего мирского. Постоянное созерцание Атмана и его славы обозначается также термином Брахма-бхьяса и Джняна-бхьяса, существование в Брахмане или развитие мудрости. Ум так подвержен влиянию страсти к мирским удовольствиям и заблуждениям, рожденный невежеством, что с удивительной быстротой устремляется за приходящими объектами внешнего мира. Поэтому его нужно снова и снова направлять к высшим идеалам. Конечно, поначалу это трудно, но путем постоянной тренировки можно ум приручить, и тогда он станет сосредоточенным на вечном блаженстве пранавы, священного слога «Ом». Ум можно тренировать, следуя методам спокойного убеждения, обещание привлекательных перспектив, практика отвлечения чувств от внешнего мира, стойкого перенесения боли и страданий, развитие искренности, постоянства, внутреннего равновесия, то есть методом самоконтроля чувств, дамы, милосердия, титикши, терпимости, шрадхи, стойкой веры и самаатаны, уравновешенности. Ум можно обратить к Брахману и постоянному размышлению о Брахмане путем изучения Упанишат, регулярной молитвы, разделения с другими блаженства, воспевания имен Бога, баджана, приверженности истине. Очень часто наряду с успехами медитации в уме начинают возникать новые желания и решения. Не стоит отчаиваться. Ум можно разрушить, если подойти к этой задаче с полной серьезностью и регулярно выполнять предписанную практику. Конечным результатом такой практики будет нирвикальпа самадхи, или безграничное и неизменное сознание блаженства. Нирвикальпа самадхи дарует полное познание Брахмана, а это, в свою очередь, ведет к мокше, освобождению от круга рождения и смертей. Ум необходимо настроить на созерцание Брахмана. Нужно стремиться следовать пути Брахмана и жить в Брахмане с Брахманом. Знание Атмана может быть достигнуто только на трояком пути – отказа от васан, инстинктивных побуждений ума, искоренения ума и анализа опыта с целью постижения реальности. Без этих трех составляющих познание Атмана не придет. Васаны или инстинкты импульса толкают ум к чувственному миру, сковывают человека узами радости и горя, поэтому васаны необходимо искоренить. Этого можно достичь при помощи развлечения вивеки, медитации на Атмана и исследования вичараны, контроля чувств, самы, контроля желаний, дамы, отречения, вайраги и других подобных практик. Ум – это пучок импульсов, васан. В действительности ум – это сам джагат, вселенная. Для человека ум – это весь мир. В состоянии глубокого сна ум не функционирует, и Вселенная практически не существует для человека. Джагат рождается или возникает в сознании, умирает, то есть исчезает из сознания в соответствии с познавательной деятельностью ума. Поэтому, когда ум разрушается, мир также разрушается, и человек становится свободным, освобожденным. Он достигает мокши. Конец первой части. Продолжение следует.